Так постепенно и наступила ночь. «Абита?» — спросила обеспокоенно Рин, лежа на груди молодого учиха. «Ты слышишь?» «Неа, хайрырэр, хайрырэр», — храпел паренек дальше. «Тревоагаа!» — прокричали на улице. «На лагерь на Аполии!» Глава 7. «Тревоагаа!» — прокричали на улице. «На лагерь на Аполии!» На укрепленный блокпост скрытой луны совершили нападение шиноби страны камня и страны ветра. Со всех сторон начался обстрел каменными техниками, уничтожавший укрепление военного лагеря. Ветряными атаками сбивали с ног бегущих шиноби, не давая им достичь границы укрепления и вступить в рукопашную схватку. Ветер свистел. Земля громыхала от каменных ударов. Что-то услышать во всей этой возне было невозможно. Учиха отбивались огненными техниками, кто-то из их союзников отстреливался водой и молнией. Инузука вместе с боевыми псами бросались на атаковавших ниндзя. Абурами пытались сбить самых мощных пользователей чакры атаками насекомых. Рин отбивался Абита от очередных шиноби, кинувшихся забрать их жизни. «Где наши?» «Абурами уже здесь». С недавнего времени Рин, благодаря Ириндзюцу, может чувствовать шиноби, которых она когда-либо лечила. Инузука, похоже, погиб. Двое из учиха живы и уже рядом. Где остальные, не вижу. Понял. Очередной проткнутый Абита шиноби упал на землю. Его команда, из оставшихся 5 шиноби, сгруппировалась и начала пробиваться к штабу, для оказания помощи командующему. По пути ниндзя вступали в скоротечные схватки. Но врагов было слишком много. Бои старались не затягивать, чтобы не завязнуть в них насовсем. Нужно было спасти главного и отступать. После очередной схватки молодая команда все же пробилась ко входу штаба. «Вы двое», — указал Абита на своих подчиненных соклановцев. «Прикрывайте вход, не пускать никого. Мы к командиру». «Хай», — ответили 2 близнеца из учиха. Остальные, Абурами и Рин, посмотрели на Абита. «Обстановка внутри неизвестна. От твоих жуков и любых других насекомых здесь стоит защита. Так что прорываемся, но осторожно, сконцентрируйтесь. Вперед!» Абита выбил ногой дверь, Шаринган уловил пущенные в них сюрикены, он вовремя отбил их, Шаринган мгновенно засек вражеских шиноби. Стихия огня, огненный шар, запустил молодой учиха технику в коридор. Раздались крики и вопль сожженных врагов. Абита влетел внутрь, Шаринган безошибочно выцепил в помещении вражеские силуэты. Учиха без доли задержки запустил сюрикены, 3 тела с грохотом упали на каменный пол. «Вперед!» — дал он команду своим. Они двинулись по штабу дальше. Дверь кабинета командира подразделения была выбита. Ниндзя увидели своего раненого командира, отбивающегося от 4 шиноби. Абита мгновенно влетел в гущу потасовки, распарывая кунаем первому шею, второй вражеский шиноби запустил сюрикены в вошедших Рин и Абурами, но Рин среагировала и отбила их кунаем. Абурами переместился к этому шиноби, ввязываясь с ним в смертельный бой. Абита взял на себя 3-го шиноби. С 4-м сражался раненый командир. Пара десятков секунд и схватка была окончена. Ху-ху. Тяжело дышал старший по лагерю учиха. «Абита, благодарю тебя и твою команду. Забери этот свиток», — протянул он бумажный сверток, защищенный фуин-печатями, — «и отнеси в нашу деревню. Это наиважнейшая миссия». Но командир не понимал Абита, почему старший передает ему этот свиток. «Мы пришли вытащить вас». Поздно, твердым взглядом посмотрел шиноби, с его же лица стекали грузные капли пота, глазные яблоки начинали чернеть. «Шиноби из Суны ранил меня клинком, отравленным ядом. Рин!» — крикнул Абита. «Лечи!» «Нет, дитя!» — положил командир руку на плечо молодого учиха. «Это не поможет. Яд черного скорпиона из Суны!» Старший указал на мертвого ниндзя Суны. «Поможет только противоядие. Обычное лечение здесь не подействует». Абита кинулся обыскивать убитых шиноби на наличие противоядия, но его не оказалось. «Бесполезно, в военное время они не носят антидот», — сощурился командир, терпя ужасные спазмы по всему телу, дышать становилось сложнее. «Не теряйте времени,

крикнул Абита своей команде. Они побежали за строем атакующих шиноби своей деревни, прорываясь через вражеское оцепление. Полностью вырваться от шиноби ветра и камня не удалось. Команду Абита преследовали множество врагов. «Абурами!» — выкрикнул Абита. «Выпускай Машкару!» Абурами немного обидчиво взглянул на своего капитана, но рой из насекомых вылетел, отсекая их от преследовавших шиноби и давая небольшую фору. «Черт!» — выругался Абита. «От нас так и не отстали. Видимо, это отряды, что вылавливали сбежавших. Учиха!» — прокричал Абита. Братья взглянули на него. «Вы должны умереть!» Учиха понятливо кивнули и двинулись на перерез многочисленному отряду, что преследовал их команду. «Блядь, простите, парни, если этот свиток попадет не в те руки, да и весь лагерь сейчас кладет свои головы, лишь бы мы доставили эту чертову бумагу!» В сердцах страдал Абита. Они продолжали свой побег, но все так же безрезультатно. Очередная группа вражеских ниндзя была у них на хвосте, и все приближались к команде. «Чертовы скоростные шиноби ветра! Абурами!» Печальным взглядом посмотрел Абита на молодого шиноби. «Прости, ты должен задержать их хоть немного». Без тени сомнений молодой воин клана Абурами кинулся навстречу врагам. «Ужас, будь ты проклята война, будь ты проклят мир шиноби». Слезы лились из глаз Абита и глаз Рин. Они бежали как могли. Сзади нагоняла очередная группа. «Блядь!» — выругался в сердцах Абита. Он уже давно отдал драгоценный свиток своей любимой. «Рин, я люблю тебя. Прости». Абита кинулся на преследовавших их шиноби, но его руку схватили. «Я ни за что не оставлю тебя помирать здесь. Ни за что. Никогда». Слезы обиды на весь мир текли по щекам девушки. «За что все это им? Ведь они просто хотели жить и любить. Пожалуйста, не дай мне и нашим товарищам умереть зря. Молю тебя». Смотрел Абита печальным взглядом. «Пожалуйста, прошу, уходи. Я не смогу видеть, как ты умираешь, Рин. Доставь свиток». «Нет. Прости, любимый. Я не могу. Берегись». Рин отбила летящие кунаи. Их окружили больше 30 шиноби и ваисуны. Стихия огня. Великая огненная стена. Абита возвел вокруг себя и Рин огненную стену. Это задержит врагов на несколько секунд. «Рин, я не смогу сражаться и защищать тебя от стольких шиноби». Достаю он свиток с фуин-барьером и мгновенно поставил его вокруг своей любимой. «Прости, но это мое сражение». Рин билась кулачками о стенки барьера. Слезы стекали из ее глаз. Абита взял кунай в обе руки. Огненная стена практически исчерпала себя. Он разогнался и прыгнул сквозь огненную завесу. Еще в воздухе его шаринган отметил ближайшие 4 головы. Он метнул 2 куная из рук и, мгновенно достав, запустил 2 сюрикена. 4 тела с пробитыми головами рухнули на траву. Учиха достал очередную порцию кунаев и совершил крутящий оборот вокруг оси, для быстрой оценки вражеских сил. Он кинулся на ближайших 2 воинов, но добежать до них не успел. Из-под земли вырос земляной шип, что чуть не пробил его насквозь. Парень увернулся, но пика успела глубоко оцарапать живот. Он отпрыгнул в сторону, бросая кунай в 2 шиноби, к которым так и не успел добраться. Попадание. Расстояние было близким, среагировать они не успели. Абита мгновенно ушел кувырком влево, В то место, где он был, только что прилетели каменные пули и воздушные иглы. Черт, какие они быстрые. Учиха маневрировал между деревьями в этом густом лесу. Стихия огня. Великий огненный шар. Стихия огня. Огненный дракон. Абита запустил огненные техники, устраивая лесной пожар. Он выпрыгивал из столбов огня, словно адский призрак, уже достаточно подпалив свою полевую форму и местами кожу. Очередной удар кунаев по глоткам двум шиноби и опять за дерево. Очередной вдох свежего воздуха, и он уже возле другой группы шиноби. Но эти сильнее, они удачно отбиваются, сзади летят сюрикены, часть из них влетает в дерево, часть в лопатку Учиха. «Сука!» — взревел от боли молодой шиноби. Ощущение было не из приятных, будто пару гвоздей вбили в спину, его правая рука стала постепенно неметь. Абита отбивался от впереди атакующих шиноби, он бросил взгляд на Рин, пятеро ниндзя пытались снести барьер, нанося тому урон. Абита, взревев, отбросил двоих шиноби, перенесся шуншином к барьеру Рин, двое вражеских ниндзя успели его подрезать, к барьеру сместились остальные шиноби, ведь Абита больше не маневрирует и теперь никуда не уйдет. Учиха начинают теснить более десятка противников, его правую щеку порезали, оставляя уродливую рану, некоторые напавшие из камня и ветра уже начинают затравленно улыбаться, чувствуя, как сила паренька уходит все быстрее, но он пока отбивался. С каждой их атакой Абита получал ранения, пусть и небольшие, но все же вместе приносимые общий урон. Вражеские шиноби начали играться с ним, барьер, защищавший Рин, разрушился. «Суки!» — взревел Учиха. Рин бьется с двумя шиноби. Один из них пробился через ее защиту и замахнулся мечом, направляя его прямо в сердце. Абита, стиснув зубы, пытался использовать шуншин, но чакры для прыжка больше нет. Он на одной физической силе срывается к ней. Мир для него замер. Вокруг искаженные, кровожадные, ухмыляющиеся рожи, языки пламени, охватившие близстоящие деревья, ночное небо и меч, что неумолимо направлялся к сердцу его любимой. Понимание того, что он не успевает, пришло в его сознание. Вся внутренняя горечь и боль уже вырывалась наружу. Глаза обожгло сильной болью. Его крик еще не вылетел из глотки. Ее прощальный взгляд, брошенный в его сторону, и слеза, еще не успевшая скатиться по ее прекрасной щеке. «Рин, что это?» Силуэт чего-то черного с высокой скоростью, даже для этого замедленного мгновения, приближался к Рин. Еще мгновение, и эта штука пролетает через шиноби, атаковавшего Рин, разделяя того пополам и расчленяя того, что был рядом. Мгновение, и мир в глазах Абита вернулся к своему обыденному течению. «Рин!» — прокричал Абита, осознавая, что его любимая жива. Добравшись, он обнял ее, на мгновение поддаваясь искушению. «Она жива!» — повернул Абита голову в сторону леса, откуда прилетело нечто. «Привет!» — в той стороне стоял высокий однорукий парень с горящими красными глазами. Но это не Шринган. Белые волосы. Маска на лице. Не может быть. Слезы радости скатились с измененных глаз Абита. «Какаши». Глава 8. «Какаши». Неверяще проговорил Абита. Какаши улыбнулся. «Это еще что за хер?» — сказал шиноби из камня. Мужчина только моргнул, и его глаза, распахнувшись, увидели, как мир вдруг закрутился. Какаши отсек ему голову. Очень быстро. Шиноби попятились назад, ощетинившись кунаями. «В кольцо его!» — прокричал один из самых опытных джонинов. Хатаки не стал ждать, когда его окружат. Он кинулся на вражеских шиноби с невероятной скоростью. Юноша размытым силуэтом появлялся у врага и исчезал. Шиноби буквально разъезжались пополам, не успевая даже выкрикнуть от боли. Какаши будто садовник проехался по полю битвы, вырезая оставшихся шиноби камня и ветра как сорняк. Тела, перерубленные черным топором, безжизненно опадали на землю, словно старые осенние листья. Рин подлечила Абита, и Какаши, смахнув с топора кишки и кровь, подошел к ним. Абита посмотрел ему в глаза. Это несомненно был Какаши, его сладенький прищур, от которого писались одноклассницы, всегда бесил молодого Учиха. Но все же вот он, его настоящий друг, живой. Обито был счастлив. Какаши, друг, нервничал от такой встречи Обито. Я думал, ты погиб в тот злосчастный вечер. Если бы я только был тогда рядом. Хатаки улыбнулся, закидывая топор в чехол. Какаши, улыбалась Рин. Я так рада, что ты жив. Это ведь не сон. Обито, мы живы. Посмотрела она на своего любимого. Ага. Еще не веря происходящему, ответил Обито. Ведь минуту назад они были на краю гибели. Обито. Посмотрел Какаши на своего друга детства. Рин. Перевел он взгляд своих красных глаз, что уже не светились кровавым сиянием на девушку. Я рад, что вы живы. Спасибо, Какаши. Со слезами счастья поблагодарила Рин. Ты спас нас. Хех. Улыбнулся Хатаки, почесывая затылок. Твоя рука. Посмотрел Обито на отсутствующую левую конечность. И что с глазами? Блин, как-то не очень деликатно было спрашивать за руку. Скривился внутренний Обито от своей любопытности. А. Махнул перемотанной рукой Какаши, что отсутствовало по локоть. Пока ты мне не напомнил о ней, то я и не обращал внимания на ее отсутствие. Улыбнулся Хатаки. Шучу. Вдруг он стал серьезным. Когда-нибудь я отращу новую, не переживай. А глаза – это подарок от одной паучихи. Потом как-нибудь расскажу. Рин передала свиток Обито. Девушка сохранила его в целостности. Учиха ударил себя ладонью по лбу. Точно. Взял он сверток. Нужно доставить этот свиток к нам в деревню. Он посмотрел на Какаши. Поможешь? О чем речь? Улыбнулся Хатаки. Конечно. Вперед. Готовый уже стартануть Какаши, вдруг остановился. Эй, а в какую сторону-то? 2 недели назад, на невысоком пригорке у столицы страны травы произошла едва заметная вспышка света. В мире шиноби появился 19-летний высокий юноша. Белого цвета волосы, красные радужки глаз, и одна рука с перемотанной культей. Он посмотрел на город задумчивыми глазами. Белый хари, накинутый на его плечи, плавно развивался на ветру. Глаза хищно переливались алым ядовитым цветом. На открытом лице без маски дурацкая улыбка. Наконец-то, я вернулся. Окинул он взглядом столицу травы, думая, что это Коноха. Хаем, чет не похожий на деревню скрытого листа. Ладно, пройдемся, взглянем, может у них перестройка какая. Подумал парень и направился в город. На входе Какаши встретила охрана. Парень ожидал, что, наверное, будет куча вопросов, но после того, как он просто сказал, что вольный путешественник, его неожиданно пропустили, даже имя не спросили, вот так вот, а еще сказали, добро пожаловать в город Куса, черт, вот это меня занесло, в другую страну, ладненько, сначала разузнаем обстановку. Юноша побрел изучать городские улицы. Девочки тыкали в него пальцем, удивляясь такому красавчику. Девушки постарше, краснее отводили взгляд. Взрослые дамы раздевали юношу своими хищными глазками. Но Какаши привычно не обращал на все это внимание. Ему приелось женское внимание еще в том мире. О, вот и торговая площадь, надо взять пожратьки. Хорошо, что золото у меня до хрена и больше. Спасибо тому миру, хихи. Какаши прикупил мясо и сейчас стоял у лавки с овощами, выбирая самые лучшие. Уж в этом он знаток. Расступитесь, разойдитесь. Раздалось по округе. Третья принцесса страны идет. Народ как-то чересчур шустро стал покидать площадь, пряча свои морды в пол и боясь поднять на сторожевых шиноби взор. О, ничего так девка, на вид лет 18-20. Внутри Какаши загорелся небольшой огонек. Хотя после того мира красотой его сложно зацепить, поэтому он лишь мимолетно взглянул на эту третью принцессу, но заострять внимание не стал, выбирая дальше помидорки. Принцесса не спеша прошлась по торговой площади и вскоре покинула ее. Какаши случайно услышал шепот торговцев о том, что эта особа высшей аристократии забирает молодых парней к себе, а после их никто и никогда больше не видел. Куса представляла из себя огромный торговый центр, поэтому и людей здесь было очень много. Со многих деревень сюда съезжаются артисты, торговцы, да и обычные путешественники. Куса – город музыки, качественного табака и торговли, а также грибов и отличного бамбука. В таком плотно заселенном городе пропажу какого-нибудь юноши никто и не заметит. Пиздец, маньячка, да еще и принцесса. Бедный народ этой страны. Власть развлекается как может. Подумал юноша. Он докупил необходимые продукты и потопал за город. Ночевать в тавернах и гостиницах Какаши не хотел, они и так уже были в печенках. После выхода из города, Какаши расположился на лесной поляне. Уже вечерело. Температура на улице резко снизилась. В мире шиноби сейчас была зима. Пусть и росла по всему лесу трава, еще и такая зеленая, да и снега нигде не было, но все же было прохладно. Хотя если сравнивать с Канахой, то здесь было определенно теплее. Какаши внутренне сосредоточился. На месте левого обрубка появилась прозрачно-мутноватая ледяная рука, укрепленная чакрасплетениями. Он пошевелил ледяными пальцами и взялся складывать печати. Парень сделал мини-бассейн с горячей водой. «Приди на мой зов, снежок», — сказал юноша, и на поляну из пространства вышел худенький снеговик. «Приветствую, хозяин», — склонило существо свою шарообразную голову. «Привет, привет», — улыбнулся Хатаке. «Займись готовкой», — указал он на пакеты с продуктами. «Будет исполнено», — отсалютовал снеговик. Какаши парился в своем искусственном горячем источнике. Рядом жарилось мясо и тушились на гриле овощи. Юноша закинул ногу на ногу, не торопясь попивая местное вино. Маленький паучок на груди Какаши, в виде небольшой печати татуировки, немного завибрировал, предупреждая об опасности. «Враги близко. Да блять, ни минуты покоя», — отложил Какаши бокал с вином. «Ладно. Посмотрим, что там за разбойные шиноби позарились на мое золотишко». Они не скрывались, пятеро шиноби просто вышли на поляну. «Ну ни хера себе!» — присвистнул один из незваных гостей, увидев картину, как Какаши барахтается в горячем бассике, а неведанное существо готовит ему барбекю. «Парень», — произнес самый старший из них с сединой на висках, — «ты пойдешь с нами». Они не видели в Какаши какой-либо опасности. «Может мне просто убить вас?» — спросил юноша, не вылезая из тепленькой водички. Поваренок лишь оскалился, игнорируя гостей и готовя дальше. «Если ты попробуешь, то вся Куса будет охотиться за твоей головой», — улыбнулся старик этому наглецу, даже радуясь, что скоро ему пиздец. «Принцесса желает тебя увидеть, так что лучше не выебывайся. Она не любит ждать. И чего ей понадобилось от такого калеки?» — спросил Какаши, демонстрируя из воды свою культю. «Откуда мне знать?» Угрюмо ответил шиноби, сказала, что мордашка у тебя слишком красивая, собирайся, она хорошо заплатит, хм, подумал Какаши немного, ну а почему бы и нет, даже если это ловушка, то он ничего не теряет, ща дожру ток, не братик, ждать теса сама не любит, оскалился старик, она мне яйца оторвет, и тебе тоже, поверь, там тебя накормит не хуже. Указал он мордой на готовку снеговика. «Какая у вас нетерпеливая хозяйка!» Вылез Какаши из бассейна, на что шиноби отвели глаза, увидев его немалый такой размерчик. «Ладно уж, пойдем. Узнаем, что ей нужно. Павтеса!» Принцесса со своим отрядом шиноби, что подарил ей папочка, в очередной раз приехала на место ее охоты, торговую площадь. В Кусу часто прибывают актеры, торговцы и путники, очень симпатичные порой, а она так любила их, трахать, ножом, а потом разрезать, избивать. Девушка обожала смотреть на слезы и кровь юных мальчиков, когда они молят о спасении. Это так прекрасно, этот, нет, этот, нет, это тоже нет, этот мимо. Скучающим взглядом рассматривала девушка юных парней. Блин, ничего интересного. Ее взгляд выцепил возле овощной лавки беловолосого юношу. Стоп, что это за красивое влекущее личико? Разве такие бывают? Боже, я прям начинаю течь от мыслей, как он будет молить о пощаде. Какие необычные красивые глазки, а его губки и эта аккуратная родинка. Хочу вырезать ее. Подожди-ка, у него одна рука, но он так уверен в своих действиях, такие сексуальные движения, у него словно аура невинности и какой-то манящей порочности, словно все его существо тихо шепчет мне: «Теса, возьми, возьми, испробуй лучшие наслаждения в своей жизни. Блин, я сейчас начну мастурбировать прямо на площади у сотен людей на глазах. Нет, нужно взять себя в руки. Ох, дыхание совсем сбилось. Спокойствие, Теса. Он станет твоей игрушкой. Интересно, какова его кровь на вкус. Господи, трусики так намокли, нужно домой. Регисан, вон тот». Она аккуратно указала пальчиком на свою жертву и убыла к себе в поместье. Конец Павтеса. Какаши оделся и двинулся за пришедшими по его тушку шиноби. Они уверенно продвигались через городские улицы. Да уж, жизнь в Кусе была намного насыщеннее, чем в Канахе. Такое разнообразие магазинов, людей. Они пришли к огромному поместью. «Аво!» – присвистнул Какаши. «Неплохо ваша хозяйка устроилась». «Ага», – буркнул старпер. «Иди за мной». Какаши завели во внутренний двор с задней стороны и привели в просторное светлое помещение. Старик выскользнул из комнаты и запер дверь. «Эй!» – крикнул Какаши через дубовую мощную дверь, укрепленную железными пластинами. «А пожрать? Ща будет, не переживай!» – раздался голос того же старпера с другой стороны. Через 20 минут в комнату юноши занесли кучу блюд. Мясо жареное с разными соусами, рыбу запеченную, рыбу красную, всевозможные салаты и вино. «Приятного аппетита!» — сказали ему две симпатичные девушки и тихо удалились из комнаты. Какаши бы мог спокойно выбраться из этого поместья, но решил пока поиграть в эту игру. «Ну, итадакимас!» Парень принялся за еду. Яды ему не страшны с его 60% регенерацией, проверено. Наевшись от пуза заморских угощений, он прилег на диване и решил вздремнуть. Спешить было некуда. Проснулся Какаши от аккуратного тычка в плечо. «Юный господин, проснитесь», — разбудила его одна из служанок. «Вас ожидает принцесса, миллиметров». Перевернулся он на другой бок. «Еще 5 минуток, юный господин». «Прошу», — слезно промолвила испуганная девушка, — «если вы сейчас не прибудете к госпоже, то меня накажут, а во, серьезные у них тут рабочие условия», — подумал юноша. «Ладненько, веди на забой», — спокойно произнес Какаши, вызывая тем самым округление глаз его провожатый. Он поднялся с дивана, подтянулся, малость размялся, разгоняя кровь по телу, и пошел за служанкой. Они молча прошли несколько коридоров. Обстановка в поместье была как в королевском замке: десятки золотых подсвечников с горящими свечами, картины, изображающие неизвестных парню личностей, дорогие тканевые обивки потолка и стен. И вот дверь в комнату принцессы, украшенная резными розами. «Миленько», — сказал юноша, посмотрев на дверь. Служанка учтиво пропустила парня вперед, одаряя самым извиняющимся взглядом из всех возможных. Какаши открыл дверь. В огромной темно-красной комнате было не меньше 20 шиноби. Все смотрели на юношу как на какую-то жертву. Какаши зашел, ожидая нападения и собираясь повеселиться от души, но никто не нападал. С противоположной стороны комнаты из небольшого дверного проема вышла принцесса. Красные вьющиеся локоны. Они были прекрасны, как огонь в зимнюю снежную ночь. Ее бледная кожа была словно дорогой фарфор. Красные хищные глаза, как у королевы вампиров, если не красивее. Черный длинный пеньюар вместо легкого платья. А как она смотрит на Какаши. Хороша чертовка. Какаши прям сам стал заводиться. Но морду он держал спокойной, типа полного непонимания ситуации и даже небольшого страха. Типа такие опасные дядьки окружили его в комнате. Ух, боюсь и все такое. Она медленно, словно хищница, подошла к юноше, покачивая своими сочными бедрами. На ее щеках небольшой румянец. В глазах играют озорные огоньки предвкушения. Нет, спи, спи, не выдавай нас раньше времени. Блять, член Какаши все-таки встал в боевую стойку. Ну и как с тобой в разведку? Принцесса обошла Какаши словно только что купленного жеребца, придирчиво удерживая внимание на каждом сантиметре молодого тела. Теса встала перед ним и опустила взгляд на его друга. «Аво!» – удивилась девушка такой палатке. «Неплохо. Сними одежду!» – приказным, но таким сладким голосом сказала принцесса. «Ну, Какаши снял!» Его прокачанное мощное тело явилось миру, вызывая зависть окруживших его шиноби и неподдельные восхищения принцессы. «Вау, вот это тело! Так красиво сложен!» Потрогала она его за плечо, медленно провела ноготками по кубикам пресса. «Такая мускулатура! Не думала, что под всей этой одежкой такой сюрприз! Сними все остальное!» Указала она на белые штаны. «Вау!» Очередное восхищение от молодой девушки и очередная зависть шиноби. «А вы нахрена смотрите?» Кинул на них подозрительный взгляд Какаши. «Выйдите!» Грозно прокричала Теса своим псам. Ниндзя расстроенно засуетились на выход, но не смогли открыть дверь. «Не так быстро, хихи», сказал Какаши, потерев свой нос. Его снеговичок уже запечатал льдом вход, из которого он прибыл. Остался один выход. Какаши голый шуншином переместился к нему. «Слот номер два. Таинственный убийца», сказал юноша, и на его теле мгновенно появилось черное облачение, закрывающее все тело и лицо. Лишь глаза горели красным в узких прорезях, все остальное тело было скрыто одеяниями чернее ночи. Его культя покрылась льдом с чакрасплетениями, формируя руку. Какаши достал два обсидиановых кинжала и, сконцентрировавшись, пустил лед по всему полу комнаты. Температура в помещении резко упала. «Защитить принцессу!» – прокричал один из шиноби. Все ощетинились оружием, готовые кинуться в бой, но первым напасть никто не решался. «Ледяные копья!» – произнес Хатаки в черных одеяниях. Сотой доли секунды не прошло, как все 20 шиноби оказались пробиты ледяными копьями, что выстрелили прямо из пола. Слот номер один. «Вольный путешественник», – расстроенно сказал Какаши, рассчитывая на более интересный бой. Он опять оказался голый. Зачем только переодевался? Юноша решил протестить пространственный карман на работоспособность в этом мире. А теперь? Теперь Какаши решил заняться головной болью народа страны травы. «Раздевайся», – приказал он принцессе. По всей комнате на ледяных кольях были нанизаны ее шиноби. Она вроде и испугана, но не прям, чтобы кричать, а даже с каким-то интересом начала смотреть на юношу. Ебанутая девушка. Какаши подошел и сам сорвал с нее одежду. Прекрасная фигурка предстала перед его глазами. Два наливных холмика с розовыми торчащими сосками, манящий плоский животик, красивые изгибы тела, подтянутые ягодицы и бедра. Одним словом, куколка. Юноша схватил ее за шею, второй рукой погладил упругую грудь Тесы и жадно облизнулся. «Отпусти!» – захрипела принцесса. «Ты пожалеешь! Мой отец уничтожит тебя! Твою голову повесит на главной площади, а твое жалкое тело я разрублю и отдам своим псам! Заткнись, сука!» – подарил Какаши ей легкую пощечину. «Ты же сама хотела трахнуться со мной, а после убить!» «Только теперь я сделаю это с тобой!» «Ха-ха-ха!» Засмеялся от души юноша. Она злостно взглянула на него, желая прожечь своими яростными глазами. Какаши бросил принцессу на кровать, стоявшую у стены. Жестко схватил ледяной рукой за ее кисти, чтобы не трепыхалась. Вторую руку запустил к ее киске. «Да ты вся течешь!» Оскалился Какаши. «Шлюшка! Ха-ха-ха! Еще выебываешься!» «Сейчас ты получишь, чего желала, ублюдок!» Теса скрипнула зубами. Какаши навис над ней, раздвигая ее упругие ножки. Его губы прикоснулись к ее твердому соску. Он втянул его в свой рот, старательно посасывая. Его ледяная рука крепко держала девушку, вторая рука опустилась к лобку девушки. Пальцы чувствовали ее курчавые красные волосы возле влажной киски. «Не смей, смерть!» – тихо сказала Теса. Какаши лишь улыбнулся, посасывая ее сосок. Его пальцы скользнули ниже, трогая взмокшие упругие губки влагалища принцессы. Она вся текла, словно в ее узкой пещерке неожиданно пробился родник. Палец Какаши мягким движением раздвинул складки кожи киски и плавно вошел внутрь Тесы. «Я убью тебя». Ее, казалось бы, испуганные глаза стали странно поблескивать. Дыхание принцессы стало сбитым и таким жарким. Какаши чувствовал, как вздымается грудь девушки. Он оторвался от ее соска. Взял своей рукой, промокшей в обильных соках принцессы, свой член и нежно провел по ее киске, смазывая головку. У принцессы аж глазки закатились. «Я знаю, как тебя наказать, маленькая ты шлюшка». Улыбнулся Какаши и, приставив член к ее маленькому входу, стал проталкиваться сквозь розовые складочки нежной кожи. Миллиметров. Тихий стон вырвался из красных губ Тесы. Головка члена наконец протиснулась в узкую киску, и Какаши медленно, просто мучительно медленно стал трахать ее, не заходя и наполовину своего каменного члена. Теса сопротивлялась, извиваясь худеньким телом, но под мускулистым телом Какаши ничего не могла поделать. Он двигался на ней, улыбаясь. Парень специально не ускорялся. Через несколько минут Теса уже не трепыхалась. Какаши все так же медленно трахал ее лишь своей налитой кровью головкой. Юноша мучил принцессу медленным трахом. Она вся текла. Слюнка побежала из ее ротика. Глаза Тесы стали периодически закатываться. Так продолжалось, пока она все-таки не сдалась. «Быстрее!» — тихо взмолила красноволосая принцесса, пытаясь своим телом насадиться на член сильнее, как-то ускорить эти мучительно медленные фрикции, но Какаши сразу остановил ее попытки и дальше, так же медленно, трахал ее. «Быстрее!» — в истерике стала кричать девчонка. Она начала неестественно изгибаться. Тесочка пыталась всеми способами ускорить темп, но Какаши был неумолим. Внезапно он пальцами нежно провел по ее клитору. «Кья!» — кончила принцесса. «Вот ты шлюшка!» — оскалился юноша. «Кончаешь без разрешения своего господина!» Ох, и зыркнула на Какаши эта маленькая стерва. «Ну ничего!» Насилие в замедленном стиле продолжилось. Какаши также медленно и основательно трахает ее, теперь вставляя глубже. «Да, да!» Простонали ее приоткрытые пухленькие губки, радуясь новым ощущениям. Какаши взглянул в ее огненные слезящиеся глазки. Атеса посмотрела на него. Ее щеки покраснели еще сильнее, и девчонка отвела свой взгляд. Какаши нагло поцеловал ее, просовывая язык в ее маленький ротик. И она ответила. Наслаждаясь вкусом алых губ Тесочки, Какаши схватил ее за шею и начал совсем немного усиливать хватку. Он разорвал поцелуй. Тягучая слюнка тянулась от их языков. Какаши взял двумя руками за ее аппетитную задницу и резко вставил ей на всю длину. Красные глазки принцессы раскрылись от внезапного глубокого проникновения. «А-а-а-ах!» Протяжный стон раздался из спальни. Какаши, держа ее за упругие ягодицы, что покраснели под его хваткими пальцами, стал жестко и ускоренно насаживать эту дорогую кралю на свой член. Как она нечеловечески стала изгибаться всем телом и кричать на все поместье. «Да, господи, да!» Какаши, лишь ухмыляясь, наращивал темпы долбежки этой узкой дырочки, что растягивалась от толстого члена, намереваясь чуть ли не разойтись по швам. Теса задрожала как от удара электрошокером. «Кончаю!» Прозрачные брызги струйками вырвались из хлюпающей от долбежки киски принцессы. Теса забрызгала живот Какаши, щедро сквертанув впервые в жизни. «Умница!» — улыбнулся юноша. Достал из нее обтекающий смазкой член и взял Тесу за волосы. «Открой рот!» — холодным взглядом посмотрел Какаши на залевшую от оргазма Тесу. Она приоткрыла ротик, и Какаши вставил свой толстый член в прекрасную Тесу. Он стал размеренно трахать ее рот. Девчонка пыталась взять член полностью, но у нее не получалось. Теса кашляла, стараясь, с ее красных глаз лились слезы удовольствия. Какаши взревел как жеребец, доставая член и кончая Тесе на лицо. «Хорошая девочка!» — погладил он Тесу по щеке. «А теперь господину пора!» Какаши, под полусознательным взглядом принцессы, оделся в свою шмотку и ушел шуншином из поместья. Примечание автора. Теса Тян. Слот 2. Таинственный убийца. Примечание автора. Доброго времени суток. Дорогие читатели, как вы заметили, Какаши 19 лет, а Обито 17, почему Обито оказался младше него? Так вот, небольшое пояснение. В другом мире время идет в полтора раза быстрее. Отсюда и получается, что наш ГГ пробыл в другом мире 15 лет, хотя в мире Шиноби прошло 10. По поводу слотов с комплектами доспехов. Как вы помните, Какаши выполнил вторую мировую цель, стать Нукинином Канахи и получил способность пространственный карман. Как работают слоты, если кратко? Всего 5 слотов. В каждом слоте 10 ячеек. Какаши методом тыка пришел к тому, что ячейки можно тасовать по слотам. Для удобства первые 3 слота занимают привычные для него сеты обмундирования. В 4 слот слиты свободные ячейки, и там хранятся различные отсортированные вещи, оружие, одежда, инструменты, золотишко, продукты и тому подобное. Можно ли в слот пихать живое существо? Нет, нельзя. Вышло бы слишком имбово. Закинул дракона в слот, выкинул в центре вражеской армии. Ну, это к примеру. А, по поводу Узумаки, как они выжили? Чем им помогли Хьюга? Сначала я хотел посвятить этому главу, но можно вкратце рассказать. Хьюга прибыли на остров и просто взяли на Понкума, Кири и Юки. Что Коноха впрягается за Узушагакури? Может, по официальной позиции Хокаге и не будет вмешиваться, но кланы Хьюга, Учиха и остальные мощные семьи вступят в сражение. Да плюс натравит Девятихвостого. Ну, в общем, сошлись на том, что остров все же отошел к вражескому союзу. Ибо не по статусу такой силе уходить ни с чем. Узумаки же вместе с остальными кланами забрали свои манатки и покинули остров. Напавшие же разграбили Узушагакури, а после разрушили. После, вражеский союз, узнав, что Хьюга их взяли на понт, собрался снова и атаковал деревню Утренней Зари. Данное противостояние происходит в настоящем времени. Третья мировая война Шиноби. На западе же Камень и Ветер пытаются ослабить деревню Скрытой Луны, где хозяйничает Учиха с дружественными кланами Абурами и Нузука и другими. Ведь Учиха набирают влияние. Другим странам это невыгодно ждать, пока Учиха укрепится еще сильнее и начали против них кампанию. Коноха же пока в никаком из противостояний не участвует. В принципе, все это есть в тексте. Я просто напомнил в простом варианте.